По силе снов можно судить о том, насколько сильными являются некоторые впечатления и воздействие тонкого мира. Не смутность, но яркость, сила и отчетливость тонких условий обостряют все восприятия. Если они от света, благо звучащему на них духу. Но если от тьмы, борьба неизбежна, и победа является обязательством. Подпасть безвольно под волны темных воздействий означает предание себя тьме. С ответностью на звучание эти невозможно бороться, если созвучные тьме элементы все еще засоряют проводники. Поэтому очищение от них производится еще на земле. Испытания на освобождение от них проходят настолько часто, что самообман уже невозможен. И не может сказать ученик, что не знал он, от чего именно надлежало ему освободиться. Разрушить очарование прельщений можно анализом их сущности, вскрывая их скрытый обман. И порою хорошо посмотреть со стороны, чтобы обнаружить непривлекательность любого обольщения. Обычно прелесть его раздуваются темными шептунами. Мудрый скажет: «Знаю, что под кажущейся привлекательной внешней формой скрыты шипы и колючки и яд, отравляющий тело и душу, и внешностью меня в обман не ввести. Знаю и конец, если поддамся». На примере наркоманов, алкоголиков, можно видеть весь ужас последствий всяких прельщений.